Часть 43. Я шел по ночной столице очень быстро, выискивая глазами станцию Антарахода. Часы на статуях показывали час ночи, и чтобы добраться до вокзала пешком, пришлось бы идти очень далеко. Разобравшись с направлением, я зашагал по темным пустым улицам. Наконец-то я начал немного привыкать к сумасшедшему устройству столицы. На улицах этого района почти никого не было. Пару раз мне попались на глаза какие-то странные люди в плотных поношенных накидках, плохих масках, с кучей карманов и сумок, забитых всяким мусором. При моем появлении они издавали странные звуки и отбегали во тьму. По повадкам они больше напоминали крыс, нежели человека. На улице стало холодно. Большие лужи покрылись налетом льда, и пару раз я чуть не упал, подскользнувшись. Зато воздух стал немного чище, и я снял маску. Шагая по мостовой, я видел, как мое дыхание вырывается изо рта паром. На больших площадях и широких улицах я замечал каких-то рабочих и охранников. Они устанавливали большие столбы с металлическими шарами наверху и проводами, идущими вниз. «Трансляторы удовольствия общественного пользования», — вспомнил я. Неподалеку виднелись и плакаты. «Все праздники — бесплатные трансляции от новой модели. Крейг и Джипс желают вам добрых дней». Я вспомнил, как пользовался этой штукой в квартире Штайн, вздрогнул и зашагал дальше. До станции я добрался довольно быстро и, наконец, заметил привычную толпу. Возле большого лифта, который вел к площадке антароходов, толпились люди, что-то возмущенно обсуждая. Я подошел ближе. Поводом для обсуждений стал, как я понял, найденный мертвец. Публика столпилась вокруг убитого человека и в ожидании исполнителей гадала о причинах его смерти. «Чего тут удивительного?» – подумал я. И внезапно увидел покойника. Это был старый, сморщенный человек, из затылка которого на мостовую вытекала и застывала кровь. Но не это заставило меня занервничать. Человек был одет в красный плащ и цилиндр такого же цвета. Я тут же отошел в сторону и огляделся. Люди, лица, некоторые смотрят на меня. Неужели его убили охотники, идущие за мной? Или... это просто случайность. В любом случае, нужно было уходить. Моя одежда заметна. Большинство здесь ходит в темном, практичном, дешевом. Я выделяюсь ярким пятном. Близнец был прав. Неприметная одежда и одинаковые лица – отличное оружие. Как я вообще выжил до сих пор в таком наряде? С тяжелыми мыслями я поднялся в лифте и вышел на станцию. Решив переодеться как можно быстрее, я дождался появления состава. Из большого тоннеля в конце станции появилось стальное чудище, лязгая металлом и плюясь искрами, и быстро подлетело к платформе. Делая, как и остальные пассажиры, я бросил жетон в дверь и вошел внутрь, в один из дюжины коротких вагонов. Несмотря на ночь, в вагоне была толпа. Все сидячие места были заняты. Вошедшие вставали вдоль свободных стен и пристегивались к ним ремнями. Я замешкался. «Пристегиваемся, пристегиваемся, не задерживаем!» Завопил толстый усатый столичник в яркой желтой форме, размахивая колокольчиком. Вспомнив, как носится антароход, я быстро нашел свободное место и неловко одной рукой попытался пристегнуть себя к стене. Напротив себя я заметил плакат. На нем степняк с идиотским лицом держал в руках пару зубов, а над ним красовалась надпись: «Чтоб красиво улыбнуться, нужно срочно пристегнуться». «Створки блокируются, не мешайте. Антароход отбывает. Следующая остановка – третья площадь Согласия». Дальнейшее я помнил смутно. Меня сначала дернуло, а затем вжало, а потом принялось трясти так, что рука, которая почти перестала болеть, казалось, вот-вот оторвется. Мы неслись вверх и вниз, в жутком грохоте, в окружении скучных, отрешенных лиц, на большинстве из которых была написана тоска. А за окном неслись искры, и мне казалось, что весь состав объят пламенем. Наконец, через пару станций я услышал голос: «Остановка, сквозной вокзал». В полуобморочном состоянии отстегнулся и буквально выпал из вагона на станцию. Если такое происходит ночью, что же там творится днем? Сев на скамью, чтобы немного прийти в себя, я залез в карман, вытащил бумажку с адресом вокзала и заодно записи синего. В целом ничего нового. Аналитик тоже мне. Хотя, думаю, даже куча аналитиков не смогла бы ничего собрать из каши, которую сейчас представляет моя жизнь. Чтобы не закиснуть от головной боли и очередного перепада настроения, я вытащил пилюлю. Осталось всего 4. Проглотив ее и подождав, пока цвета станут ярче, настроение лучше, а мысли яснее, я встал и отряхнулся. Новая одежда отлично сидела, рука перестала болеть, и цель была ясна. Главное — поглядывать за спину, чтобы не закончить, как тот старик в переулке. Район сквозного вокзала был совсем не похож на места, где я бывал до этого. Здесь было куда меньше людей, нередко попадались горняки. Огромные, широкоплечие, с низкими лбами, темными бородами и плоскими носами. Всюду были какие-то промышленные здания, а ярких вывесок магазинов и заведений, наоборот, не было вовсе. Воздух тут был совсем ужасный. Судя по всему, этот ярус был значительно ниже, чем тот, где жила Дара и где очнулся я. Спросив дорогу до вокзала, я в полутьме пошел по широким улицам, стараясь не попадаться на глаза. Эффект моего лекарства позволял мне ловко выбирать места потемнее, чтобы обходить группы людей с тяжелыми лицами и редкие патрули исполнителей. Очень скоро издалека я увидел здание вокзала. В конце улицы возвышалось красивое, но давно запущенное гигантское строение из металла и стекла, украшенное жутковатыми стальными мускулистыми статуями. Надпись «Сквозной вокзал» означала, что я дошел до места. Не мешкая, я потянул на себя тяжелую дверь, вошел внутрь, прошел через почти пустые, грязные и закопченные залы ожидания и вышел на пути. Как и все в столице, платформы были огромными. Издалека я сразу заметил большой механизм. Он был крупнее любого антрохода, какие я видел, но в отличие от них, его венчала труба, из которой валил пар и дым, а сам состав выглядел куда менее элегантным. Еще полчаса назад антароходы казались мне уродливыми чудовищами, но по сравнению с этим они были настоящими произведениями искусства. Состав был очень длинный и терялся вдалеке, в дыму и темноте. С одной стороны состава висела табличка «Прибытие», под ней был стальной забор, по одну сторону которого стояли исполнители, а по другую – толпа одинаково одетых людей. Все они были закутаны в темные тканевые плащи с номерами, многие держали в руках котомки и узелки. А на другой стороне, под надписью «Отбытие», на всей бесконечно длинной станции стоял один единственный человек. Пожилой седой степняк с очень темным, почти черным лицом, покрытым морщинами. На голове у него была поношенная меховая шапка, между ног стоял небольшой чемодан. Я медленно и озираясь зашагал к нему, надеясь, что это и есть Павел Шас, попутно поглядывая, как из-за стального ограждения исполнители после тщательной проверки начинают понемногу выпускать людей. Когда я остановился рядом со старым степняком, он внезапно заговорил. Занятно, да? Еще полвека назад люди думали, что вот он, венец технической мысли. Сталь и паровые махины. Тогда все мечтали быть механиками. Ходить в спецочках, возиться с котлами. Все помешались на шестеренках и пружинах. Я тоже был таким. Поглядите на него. Это слабое, гибнущее чудовище, которое думало, что оно огромно. Но вместо него теперь миром правят твари куда больше. А он умирает, вспоминая дни своего величия. Мне показалось, что он и сам не понимает, о поезде ли он говорит или о самом себе. Дождетесь, когда они уйдут с вокзала, или убьете меня сейчас? Я здесь не для этого. Занятно. Я не боюсь умереть, но ехать туда, назад, в степи, вот что пугает меня до жути. Почему? Там ничего нет, совсем ничего. Ни надежд, ни перспектив. Идиоты говорят, но там есть небо. А я отвечаю, только небо там и есть. И миллионный лик огромных труб, качающих благо. Больше ничего. Несмотря на то, что господин Шас был очевидно потрепан жизнью, манера его разговора явно намекала на то, что в прошлом он общался вовсе не с бандитами и прочими сомнительными личностями. В его жестах и словах сквозило воспитание и даже какая-то странная жеманность. «Я думал, вы мертвы». Он обернулся и поглядел на меня бесцветным, усталым взглядом. «И наш общий знакомый, механический, в синих очках, убил вас из-за нашей маленькой интрижки». «Механический? По мне, так он из плоти и крови», — ответил я, но вдруг подумал. А что, если синий и правда не человек? Это бы многое объяснило. Кровь я видел лично. А я видел аниматрона-девушку, которая дала бы 100 очков вперед любой шлюхе по части любовных утех. Это не довод. Эта мысль меня немного сбила. Я вспомнил синего и осознал, что толком не уверен, степняк он или столичник. А вдруг? Хотя, что за бред? «Значит, вы все еще в игре?» «Нет, сейчас нести чушь о том, что я потерял память, я не буду. Более чем. И меня интересуют наши деловые отношения с господином Джипсом». «Я думаю, вам стоит поговорить напрямую. Свою часть сделки господин Джипс выполнил». «Последние дни полны впечатлений. Все смешалось. Напомните, что за сделка?» «Что за сделка? Проверяете меня?» Я хотел выглядеть спокойно, но Шас насторожился. «Или это не вы?» Я сжал зубы, но ничего не ответил. «А, что уже тут? В общем, Мемори был доставлен в банк. Неужели он еще не у вас?» «Это сложно... Когда я успел привязаться к этому слову?» «Нет, не забрал. Напомните мне детали». «Господа Джипсы воспользовались своим высоким положением, чтобы поместить в специальную ячейку часть одного нужного вам аппарата. Ключ был мною любезно предоставлен вам». «Так, теперь хоть что-то стало яснее. Ключ у меня есть. И теперь окончательно ясно, зачем он нужен». «Деньги все еще при вас?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду деньги. 100 000 крон. Минимальный взнос». Что-то внутри меня в этот момент сжалось. «Никто не пустит вас в спецхранилище, если вы не а. древний гражданин, б. политик или в. не хотите оставить там в депозите минимум 100 000 крон наличными». «Так вот зачем мне был нужен тот саквояж. Куча денег. 100 000. И за один день все... потрачено. С деньгами возникли сложности. Мне могут понадобиться еще. Вы в состоянии помочь?» «Я сделал для вас партию фальшивок. По знакомству через толстого Макса, торговца с Красного моста. Но это было нелегко». «Ладно. С этим я разберусь. А что с Джипсами?» «Думаю, вам лучше обсудить это лично». «И как я могу это устроить?» «Вам везет. Как вы могли заметить, сегодня, в канун великого праздника, Джипс выпускает на рынок новую модель трансляторов удовольствий. Презентация состоится в 9 утра на аллее науки и техники. А где это? Он поглядел на меня и покачал головой с сомнением. А вы точно не сошли сейчас с этого состава? Аллея проходит насквозь через 3 кольца. 4-е, 3-е и 2-е. Презентация будет в зале слепых истин. Вот. И он, достав из кармана золотой значок с логотипом компании, протянул его мне. Возьмите. Это значок доверенного лица. Охрана вас пропустит. Я повертел значок в руках и убрал в карман. Так что же все-таки ждет меня в банке, господин Шас? Что-то очень важное для вас. Информация. Мемории — это центральная часть механического ассистента. Сложный механизм, записывающий звук и текст. Что в нем хранится, я не знаю. Как не знаю, зачем он вам. А почему вы уезжаете? Он вздохнул и вкратце рассказал мне историю о том, как Синий явился к нему под угрозой смерти, заставив покинуть столицу. Я подумал, что в свете последней моей встречи с Синим это требование уже не актуально, но решил пока ничего не говорить. Его рассказ остановил свисток, и я, обернувшись, увидел, как среди исполнителей и приехавших началась драка. «Откуда все эти люди? Кто они?» – спросил я, указав на странно знакомую мне одежду с номерами. «Это те, кто прошел адаптацию. Несчастные, больные. Их пропустили, лишили степнячьих имен, но дали шанс начать новую жизнь в столице. Девушек больше, конечно. Мужчине сложнее без взятки или покровительства». Я вспомнил, где видел такую одежду. В моем видении, где я был в своем номере с неизвестной особой, одетой в такой же плащ с номером. Видимо, буквально только что с поезда. А что с вашей рукой? Давайте назовем это производственной травмой. Ничего серьезного. Но поначалу ее даже хотели отрезать. Отрезать? Вот чушь. Еще вчера я мог бы предложить вам отличный военный образец от джипсов. Мультиману. Редкая штука. Надевается наконечность, руку в вашем случае, если она обожжена, поражена болезнью, в общем, не функционирует, но присутствует. Позволяет орудовать рукой в полностью защищенном кожухе, который внутри обеспечивает конечности еще и быстрое заживление. Конечно, если кости целы, и двигать ей можно. Я оживился. Знаете, а я бы не отказался от такого. К сожалению, теперь это невозможно. Почему? Я уходил навсегда и запер свой подвал на джипсовскую цепкую длань. Цепкая длань? Цепкой дланью мы, степняки, зовем замок, на который запирают саван мертвецов, чтобы они не вернулись. Джипсы так называют сложную систему замков. Открыть ее без ключа проще взорвать. И дайте угадаю, ключа у вас, конечно же, нет. Я выбросил его в реку. Наверное, он уже растворился. Неужели эту длань нельзя взломать? Можно, но даже я сделал это лишь однажды. Кстати, с помощью такой вот перчатки мастера Виктора взломал замок своих хозяев отмычкой конкурента. Плохая реклама. Мы помолчали. На вокзальных часах было без 5:02. Где-то раздались крики, призывающие пассажиров начинать занимать свои места. Насчет ваших хозяев. Так на кого вы все-таки работаете, господин Шас? Кто ваши настоящие наниматели? Их несколько. Мадьяр нашел меня и дал работу, которую я выполнял для вас. А джипсы... Он задумался. Это долгая история. Мы снова помолчали. Мне почему-то стало стыдно. Не могу отделаться от ощущения, что беседую с другим человеком. Это сложный момент. В общем, я бы хотел еще раз воспользоваться вашими услугами. Мне нужны припасы. Ваши пилюли и прочее оборудование есть в моей лавке. Ключ от нее. Вот. И он достал из кармана сложный старый ключ, обмотанный цепью. Я протянул руку, чтобы взять его, но он отшагнул назад. Я дам вам его за совет. Какой еще совет? Скажите, что мне делать дальше? Что делать дальше? Он спрашивал меня, что ему делать дальше. Меня, который этим вопросом умудрился достать каждого, с кем общался, включая самого себя. Мне показалось это настолько смешным, что я расхохотался. Не вижу ничего смешного. Простите. Это... Я, честно, не хотел вас обидеть. Он поглядел на меня обиженно, а затем кивнул и огляделся. Я люблю столицу. Я к ней привык. Не хочу умирать в степях. Но если я останусь здесь, я погибну куда быстрее. Раздался еще один гудок, и из ближайшего вагона высунулось худое лицо проводника, глядя на нас. Кроме шасса, в поезд больше явно никто садиться не собирался. Он вновь поглядел на меня. Что мне ему сказать? Пусть уезжает, так будет безопаснее. Но, судя по его рассказам, в степи ничего хорошего его не ждет. Спрятаться в столице? Но как он будет жить без своей лавки? А может, сказать ему, что опасности нет, и Синий не начнет на него охоту? В конце концов, его помощь не помешает. Но не окажется ли он под ударом, как и все остальные, с кем я завожу дела? Снова раздался свисток. Нужно было срочно что-то ему сказать.